Я вовсе не была чудовищем. Просто испуганной молодой женщиной, осознающей страшную ответственность. Если бы только я тогда была в состоянии увидеть себя не только с этой стороны. Главное, я поняла, что чем меньше мне хочется побить себя за то, что я такая глупая, неумелая и несовершенная, тем меньше мне хочется побить ребенка. Желание ударить маленького ребенка — это выражение нашего гнева против самих себя, и оно пройдет. С моей дочерью все обстояло не так уж и плохо. Несмотря на мои промахи и неудачи, она жила отлично. Потребности маленьких детей огромны и не могут быть всегда удовлетворены. И даже если и могут, то не всегда должны удовлетворяться. На самом деле, период, когда ребенок полностью от вас зависит, очень краток. К 3 годам моя дочь уже проводила все утро в детском саду. В 6 лет ей спокойнее было остаться дома, чем ночевать с нами у знакомых. В 14 лет ей было трудно жить с нами под одной крышей, а в 18 она покинула нас. Прошло много лет с тех пор, когда я была несвободна, и я часто думаю о том, как много я упустила, находясь рядом с маленькими детьми. Хрустальный шарик детства. Я шла к зубному врачу через Центральный парк. Было тепло и солнечно. Стояло бабье лето, и краски осени только начали увядать. Я чувствовала себя замечательно. Это было особое состояние ликования, которое наступало у меня время от времени, когда старые проблемы были решены, и я ощущала прилив энергии и творческих сил. Я думала о новой книге, которой собиралась приступить, предоставив своим мыслям блуждать, погружаясь в окружающую красоту, наполняя ей мою душу, готовясь к началу этапа работы и познания. Хорошо было быстро идти и глубоко дышать. Небо над Нью-Йорком было голубым и чистым. Приятно было остаться наедине с собой. Бессознательно я направлялась к тому месту в парке, где я играла ребенком. Начальная школа, в которой я училась, располагалась неподалеку, и каждый день нас водили в парк для отдыха. Неожиданно я поняла, где нахожусь. Это были большие скалы, на которые мы забирались во время наших бесконечных игр в Тарзана. Мы играли в него больше года и каждый день. Тогда мне было лет 9-10. Я стояла и смотрела на скалы. Ничего не изменилось, и это через 50 лет. Вдруг мое настроение изменилось. Я не была больше 62-летней женщиной, состоявшейся, уверенной в себе, счастливой. Я была 10-летней девочкой, которая часто испытывала чувство смертельного ужаса. Я была уверена, что никогда не научусь делить в столбик. Я заваливала все контрольные по грамматике. Я считала себя уродливой, толстой и неуклюжей. Я думала, что меня в последнюю очередь выберут для участия в эстафете. Я была застенчивой маленькой девочкой, которая считала, что другим детям она не нравится. Меня глубоко ранила каждая неудача, и я страшно боялась, что меня будут дразнить. На самом деле школа, в которую я ходила, считалась неплохой, и у меня были очень любящие родители. Со мной не происходило ничего серьезного, кроме того, что я была ребенком. Я почти видела маленькую девочку, сидящую на скалах. Мне хотелось обнять ее, крикнуть: «Вот я! Посмотри на меня! Со мной все в порядке!» Неожиданно я заплакала о той девочке, которая не могла вообразить себя взрослой женщиной, которое так нужно было знать,